Запись 26. Ну ладно, пока парни расправляются с тараканьими детишками, я сделаю из их папочки китайский деликатес. Правда, он будет немного отличаться от жареного насекомого. Он будет замороженным. Ледяное усиление. Шаг сквозь тень. Как только лезвие покрывается голубым наростом, тут же телепортируюсь за спину барона Прусака. Да, хотя это и опасно, но благодаря пониженной скорости противника я хоть и не без проблем, но тут же уклоняюсь от острейших крыльев. И получаю бонус к скорости. За мгновение я оказываюсь перед тараканом и бью его по лапе. Ублюдок пытается вцепиться в меня челюстями, но я отпрыгиваю в сторону и снова бью по лапе. Шаг сквозь тень. Снова ускорение, и снова выныриваю в неожиданном для барона Прусака месте и бью по лапе. С каждым таким ударом я хоть и не наношу сильного урона, но все сильнее замедляю его. Лапы начинают леденеть, и Прусак двигается не так шустро, как раньше. Спустя минуту такой тактики начинаю ощущать, что хоть и не сильно, но прилично превосхожу противника в скорости и ловкости. Отлично. Может, даже не придется использовать свой козырь в виде хирургической точности? Или... Почти все лапы барона Прусака замедлены, хотя он все еще продолжает сопротивляться и даже через раз наносит мне повреждения. Конечно, перевес все еще на моей стороне и довольно приличный. Но если я как можно быстрее не добью его, то рано или поздно выдохнусь. А пропускать столько же атак, как этот ублюдок, я просто не в состоянии. У меня нет бронированной кожи. Шаг сквозь тень. Бью таракана по глазу, но... Лезвие скользит по его поверхности, будто по закаленному стеклу, а сразу после барон Прусак отталкивает меня, и я впечатываюсь в стену. Опять. Видимо, зря я так подставился для удара по глазу. Эффекта никакого, зато сам получил. Отряхиваюсь и бегу обратно. Это еще что? Вижу, как его глаза покрылись еле заметным коричневым слоем, будто он опустил веки для дополнительной защиты. Ага, то есть какой-никакой урон я ему нанес, раз он решил себя обезопасить. Это и радует, и расстраивает одновременно. Возможно, удар я его ножом с активированным огненным усилением вышло бы лучше. Но теперь... Когда все прочие варианты использованы, у меня остается только одно. Раз не осталось других вариантов для добивания барона Прусака, активирую самую сильную из способностей. Шаг сквозь тень. Для начала получаю ускорение, а сразу после зажимаю хирургическую точность. Момент максимально удачный. Противник замедлен, я же наоборот. В предвкушении время будто замедляет ход. И барон Прусак для меня открыт как на ладони. Мгновение, и пробежавшая по телу энергия заставляет меня действовать. Причем одновременно я и контролирую свои действия, и нет. Желание убивать переполняет меня, а в голове появляется четкий план действий. Начинаю действовать так, как он велит. Наносимый урон повышен на 30%, скорость повышена на 30%. Владение вторым оружием повышено на 30%. Получена временная способность. Череда убийств. Первый уровень. Охренеть! Это еще что такое? Таракан пытается атаковать, но все его движения настолько тягучие и заметные, что и смысла нет обращать на них хоть какое-то внимание. Будто ребенок дерется с чемпионом по боксу. Не понимаю как, но я оказываюсь сбоку от Прусака. Бью по его бронированной шее. От удара свистит ветер, лезвие ножа звенит от соприкосновения с кожей. Теперь оказываюсь с другого бока и проделываю тот же удар. Очередная телепортация и удар по глазам, оставляющий длинную царапину на покрытых коричневым слоем веках. Нож вклинивается в дребезжащие крылья, проходит между ними и входит вплоть на спине. Дальше я уже перестаю понимать, что происходит. Наступил тот самый момент, когда контроль над телом взял кто-то другой. Не человек я, а машина. Маньяк. Кажется, вместе с ударами ножом подключилась и вторая рука. Рука, в которой даже нет оружия. Я полосовал барона прусака, попутно ударяя кулаком, что с гулким стуком впечатывался в бронированное тело. Возможно, будь у меня еще один нож, я бы порубил этого ублюдка на мелкие кусочки, но сейчас хватало и этого. Казалось, что с каждой долей секунды моя скорость только увеличивалась. Одномоментно я оказывался сразу с четырех сторон, нанося десятки ударов. Я был неуловим, быстр и точен. Целый град ударов высыпался на барона прусака, не давая ему и шанса на спасение. Он и пискнуть не смел. Не знаю, сколько времени прошло в забытии, но когда изрезанное в мясо тело барона прусака грохнулось на пол, я свалился рядом. Еле нашел в себе силы, чтобы перекатиться в сторону, дабы не замараться в желтой слизи, спешно вытекающей из-под монстра. Вот это я неплохо постарался. Кажется, сейчас отрублюсь. Силы покинули меня окончательно. Я выжат, как лимон, и не уверен, что даже эликсир смогу открыть. Поздравляем, вы получаете 9 уровень. Вы получаете 9 очков развития. Вы получаете предмет, карта выбора. О, а вот и награда. Жалко, правда, что здоровье и энергия не восстанавливаются, потому что даже думать никаких сил. Еще и карта выбора какая-то. Нет, выбор этот я сделаю чуть позже, а сейчас... Стоп. Какого хрена там происходит? Сквозь прищуренные веки гляжу в сторону выбитой двери и вижу, как оттуда выходит сгорбленный парень в очках. Кажется, это тот самый бабушкин внучок, которого я с дуру решил позвать в дружину. Вот только выглядит он немного не так, как раньше. Вернее, совсем не так. Его маленькие глазенки сквозь очки светятся синим, волосы стоят дыбом, а руки покрыты электрической энергией. Он крутится по сторонам, выпуская заряды оставшихся тараканов. Усатые, получая атаки, скукоживаются и падают вниз. До меня доносится сжженный запах. В шоке от увиденного и остальные. Сергей с Леонидом, отстреливающие монстров на входе, прекратили стрелять и уставились на парня. Проходит минута, и в живых, кроме людей, больше никого не остается. Успеваю заметить Алену, которая со светящимися ладонями бежит в мою сторону и что-то кричит. Засыпаю. Чья-то теплая, нежная рука касается моего лба. По телу пробегают приятные мурашки. В сознании возникают яркие, воздушные образы. Я вроде и сплю, а вроде почти пробудился. Странное состояние. Интуитивно понимаю, что лежу сейчас на своей кровати, под легкой простыней. Даже не шевелясь, осознаю, как болят мышцы. Но пока я недвижим, все отлично. Что-то в этом есть. В голове всплывает женское имя. Кажется, именно его обладательница сидит рядом, заботливо наблюдая. У кого еще могут быть такие теплые ладони? Лишь спустя время доходит, что если я ничего не сделаю, то эти ладони могут нагреться до такого состояния, что сожгут меня к чертям собачьим. А после пережитого в храме как-то не хочется снова страдать. «Но я же тебя предупреждал, пока не достигнешь 5 уровня. Лучше ко мне не прикасаться. Неужели трудно потерпеть?» «В смысле?» — раздается недоумевающий голос Оксаны. «Твою же... вернее, Аленину мать!» Открываю глаза и вижу жену Сергея, что сидит сбоку от меня. На тумбочке испускает пар тарелочка с прозрачным супом. «Привет!» Улыбаясь, как дурак, произношу я и кашусь на суп. «Это мне?» «Угу», — кивнула женщина и нахмурилась. «Принесла, чтобы ты выздоравливал побыстрее». «Так что ты имел в виду? Кого ты там и о чем предупреждал? Об Алене речь?» Вздыхаю. «Нехорошо мне». «Ладно, не буду вопросами мучить. цыкнула Оксана и поставила поднос с супом прямо мне на грудь. Встала. «Постой. Чуть приподнимаюсь. Как там с остальными-то? Я же отключился, не видел ничего». Пробую суп, и он обжигает язык. «Зато очень вкусно». «Да все хорошо». Оксана присела на край кровати. «А, точно, Андрей просил кое-что передать». «Слушаю». Отвечаю я, продолжая зачерпывать ложкой куриный супчик. «В общем...» Женщина задумчиво почесала подбородок. «Сережа, Леонид и Петя получили 5-й уровень». «Ого!» Я чуть не поперхнулся. «Вот это новость! Радостно! А что у них за классы?» «Хм, спросишь тоже». Усмехнулась Оксана. «Я про уровни-то еле запомнила, а ты тут про классы. Сам потом и спросишь у них». «Ну да, чего это я? А у Андрея уровень не повысился?» «Тоже повысился, но он почему-то недоволен». «Значит, только 4-й. А как там Петрович?» «Да что станет этому старику? Все сидит в своей башне, вроде не болеет». «Тараканы ведь летать научились. Сейчас у него опасно будет. Да и у нас, если из дома выйдем». «Значит, будем сидеть тут», — пожала плечами Оксана. «Точно, тот парень!» — щурюсь на покачивающийся суп, пытаясь кое-что вспомнить. «В очках такой... затрот, короче. Это ведь он вчера тараканов добил?» «Ой, точно!» — высияла Оксана. «Лёшенька, если бы не он, Алёнку бы точно прибили. Не знаю, что бы мы без него делали». «А на мой счёт она такого ещё не говорила, хотя... плевать. Не буду сейчас обиженку из себя строить. Мне по большому счету все равно». Будто бы прочитав мои мысли, Оксана продолжила. «А без тебя бы мы вообще уже в первый день померли, зодиак». Улыбнулась женщина и похлопала меня по ноге. «Ладно, реабилитировалась. Он ведь электричеством управляет». «Что-то вроде того. В храме до сих пор горелым пахнет». «Хм, странно. У него всего лишь 2-й уровень». А уже такие приличные способности. И тут всего 2 варианта. Либо его класс тоже из разряда уникальных, как у меня, либо его способности активировались из-за сильного эмоционального потрясения. «Бабуля его жалко», — вздохнула Оксана. «Только она и померла во время нападения тараканов. Голову откусили и... жуть в общем». «Ага, ясно». Скорее всего, имеет место быть эмоциональная встряска. Хотя и уникальность класса тоже рано списывать со счетов. Так или иначе, теперь его нужно будет принять в дружину. Такому полезному кадру грех пропадать. Тем более, когда тараканы научились летать. «А что с... Аленой?» Опередила меня Оксана, и глаза ее воссияли гневом. «О, задел за больное». «Да я эту паршивку пришибу когда-нибудь!» — воскликнула женщина и начала активно жестикулировать, будто диктатор за трибуной. «Сколько раз я ей говорила, не лезь в эти дела!» «Но нет, шило у нее в одном месте. Хочется, видимо, приключений. Но я их устрою. Похлещу любых монстров!» «Я так понимаю, теперь ни шагу из комнаты?» «Да!» «И пусть только попробуют ослушаться, а иначе, иначе...» «Хорошо, хорошо». Доедаю последнюю ложку супа и протягиваю поднос Оксане. «Большое спасибо за еду, было вкусно». «Не за что», — ответила женщина, будто это не Алена, а я чем-то ее обидел. «Посплю еще». Откидываюсь обратно на подушку и прикрываю глаза. Зеваю. И когда Оксана выходит из комнаты, я тут же вызываю системные уведомления. Меня аж потряхивает от предвкушения. Целых 9 очков развития и загадочная карта выбора. Что же мне из нее выпадет?